9:07 в Москве. Всем доброе утро. У микрофона Алексей Венедиктов. Пока Сергей Бунтман далеко на юге, в Нагорном Карабахе, нежится в лучах восходящего солнца. Мы нежимся с вами здесь, в этой студии, в лучах того же самого восходящегося солнца. Сегодня на детской площадке с папашей Венедиктовым. Ну, сегодня мы будем с вами разыгрывать книги, играть, говорить по телефону. И будем все это делать с вами по книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Естественно, сегодня с вами будет продолжать читать Бэйба Сергей Бунтман в этой же самой части буквально через несколько минут. В программе «Открывашку» на издательство «Росмен» генеральный директор книжного издательства и директор по проектам представит энциклопедию «Удивительный мир». Будем открывать вместе с вами «Удивительный мир». Ну и поговорим в конце концов вот о чем. Сегодня день рождения у замечательного французского шансонье Шарля Азнавура. Он и будет сопровождать нас в течение всей детской площадки. Ему сегодня 88 лет, довольно круглая дата. И Шарль Азнавур с сентября начинает новую серию концертов по Франции. Те, кто его не знает, те его узнают, а те, кто его знает, получат массу удовольствия. Именно Шарль Азнавур будет сопровождать сегодня детскую площадку. И мы начнем с одной из самых знаменитых песен Шарля Азнавура. Вы ее знаете, она называется «Багет». Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, était fou. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Шарль Азнавур, ему 88 лет, и с легким опозданием поздравляем Наталью Ивановну Басовскую, которой вчера был юбилей. Ну, она еще девчонка по сравнению с Шарлем Азнавуром, поэтому мы тут со Светланой Ростовой, он уже петь начал, а она только родилась, поэтому с днем рождения, с прошедшим днем рождения, Наталья Ивановна. Ну, а мы сейчас перейдем уже, собственно, к детской площадке. Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Папашка Бунтман умудряется читать своего бэйба даже в горах далекого Кавказа. Мы с вами, я думаю, очень расстроились. Дело в том, что на стадо напали собаки. Бэйб их прогнал. Ну, какой-то собаке там подрал ухо, загривок. Но ма ведь погибла. И мы расстались в тот момент, когда на пастбище приехал лендровер. Бэйб, четвероногий малыш, мы следим за его историей. Ну, давайте вернемся вместе с лендровером на пастбище. Фермер Хоггет не слышал ничего такого, что могло бы его встревожить. Пастбище было слишком удаленным, и ветер дул в противоположном направлении. Но фермер и Флай забеспокоились, что нигде не видно поросенка. И человек, и собака, прибыв на пастбище, сразу поняли. Произошло что-то ужасное. Овцы тяжело дышали, были взлохмачены. Какая беда обрушилась на них? Почему они образовали этот неровный круг? И что находилось в середине этого круга? Фермер Хоггет шагнул вперед, Флай пошла впереди него, разделяя кольцо, чтобы сделать проход. То, что они увидели, пронзило сердца обоих. Перед ними лежала мертвая овца. Над ней наклонился поросенок. Его пятачок почти дотрагивался до вытянутой овечьей шеи, и на пятачке были пятна крови. «Домой, пиг», — сказал фермер таким голосом, который был тихим и холодным, и Бэйб едва его узнал. Сбитый с толку, он послушно побежал, а фермер поднял мертвую овцу и понес ее в лендровер. Затем с помощью Флай начал вытаскивать увязших овец, проверил, не поранен ли и еще кто. Сделав это, он оставил Флай сторожить стадо, а сам поехал домой. Когда Бэйб вернулся на ферму, им овладела печаль. Небо было по-прежнему безоблачно, воздух по-прежнему свеж, но теперь это был другой поросенок, совсем не тот, что беззаботно мчался на холм всего полчаса назад. За эти полчаса он столкнулся с жестокостью, страхом, смертью. В довершение всего хозяин рассердился на него, унизительно отправил домой. Что же он сделал не так? Он только исполнил свой долг, как хороший поросенок овцепас. Бэйб сел в дверях конюшни и смотрел, как во двор въехал лендровер. Сзади свешивалась голова бедной ма. Хозяин вошел в дом и затем спустя несколько минут вышел, неся что-то наперевес, какую-то длинную вещь, вроде черной блестящей трубки, и направился к нему. «Идем, пиг», — сказал фермер Хоггет тем же самым холодным тоном и шагнул в конюшню. В это время в доме зазвонил телефон и перестал, потому что миссис Хоггет взяла трубку. Бэйб послушно следовал за фермером в темноту конюшни. Однако там было не так уж темно, и он мог отчетливо видеть, что хозяин наставил на него черную блестящую трубку. И Бэйб опять сел и ждал, полагая, что это, наверное, какое-то приспособление, которое выдает еду. Какой же сюрприз появится из этих двух маленьких круглых дырочек, которые были теперь так близко от него? В это мгновение через двор донесся голос миссис Хоггет, зовущей мужа из открытого кухонного окна. Фермер нахмурился, опустил блестящую трубку и высунул голову из двери конюшни. «Бэйб! Мы с вами встречаемся на следующей неделе в наше время. Сергей Бунтман. Эхо Москвы. Мы с вами. Так, садимся поудобнее. Мы на детской площадке. Сегодня играем по волшебнику изумрудного города. И сопровождает нас сегодня 88-летний, у него сегодня день рождения, молодой Шарль Азнавур. Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Шарль Азнавур сопровождает нас сегодня. Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM. Ну а мы с вами начинаем играть по книге «Волшебник изумрудного города». Сначала я представляю призы. Значит, у нас будет разыграно 9 книг. Я показываю по сетевизору. Я напомню, что у нас работает такая штука, которая называется сетевизор. И можно на сайте «Эхо Москвы» зайти и даже смотреть книжки, которые я представляю. Вот книжка издательства «Розовый жираф». Естественно, книжка называется «Полтора жирафа». Книжка Шелла Сильверстайна, знаменитого поэта, писателя, художника и драматурга. 9 экземпляров этой книги я буду разыгрывать по СМС. Напомню, что вы должны посылать свои ответы. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для посылки СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Те, кто дадут правильный ответ на СМС, первые 9 человек получат вот эту книжку Шелла Сильверстайна от «Эхо Москвы» и от издательства «Розовый жираф». А те, кто потом, чуть позже, по телефону, потом 363-36-59, правильно ответят на тот же самый вопрос, те получат, кроме книжки Шелла Сильверстайна, плюс получат иллюстрированную энциклопедию «Техника». Вот я вам ее показываю, иллюстрированную энциклопедию «Техника», издательство «Росмен». Сегодня издательство «Росмен» у нас будет в открывашке еще представить другие энциклопедии, но сегодня вот иллюстрированная энциклопедия «Техника». Таким образом, будут сразу две книжки, те, кто ответит под телефоном. И прежде чем мы пойдем дальше слушать разные песни. Естественно, вопрос «Волшебника изумрудного города». Какие такие тигры мешали Элли и ее друзьям идти в изумрудный город? Вот какие такие тигры мешали Элли и ее друзьям идти в изумрудный город? Если вы вспомните, какие такие тигры им мешали, тогда вы присылаете правильный ответ, какие они такие. Плюс 7-985-970-45-45 для абонента, естественно, «Эхо Москвы» вы присылаете на этот телефон, но неважно, главное, не забывайте подписываться. Те, кто посылают ответы через интернет или посылают посредством Твиттера, я напомню, есть аккаунт «Вызван» у нас. Правильный ответ. Вам нужно оставить еще свой телефон, потому что когда СМС, ваш телефон высвечивается автоматически, а когда через интернет или через Твиттер, через аккаунт, он не высвечивается автоматически. Поэтому будьте любезны, посылайте нам вместе с телефоном. Итак, какие такие тигры мешали Элли и ее друзьям идти в изумрудный город? Сначала СМС плюс 7-985-970-45-45 или через интернет, или посредством Твиттера. А мы пока слушаем дедушку Азнавура. Sans répit, grattent leur guitare, raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echraz, ishoraz, ishomanaga managaraz. Echraz, ishoraz, ishomanaga managaraz. Jouez, Tzigane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Vois-tu mal, pourquoi tu m'as là, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echraz, ishoraz, ishomanaga managaraz, echraz, ishoraz, ishomanaga managaraz. Chanter et saouler ma peine, oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore pour que je m'enivre. La la hé. Is shamanaga managa raze, raze is shoraz, is shamanaga managa. А это у нас поет Шарль Азнавур. И напомню вам вопрос. Вопрос, какие такие тигры мешали Элли и друзьям идти в изумрудный город. И после следующей песни мы уже будем по телефону. А пока плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ваши ответы. Какие такие тигры? Sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton nom, je serai l'ombre de moi-même, ma main de ta main séparée. Jamais plus nous ne mordrons aux mêmes fruits, ne dormirons aux mêmes lits, ne referons les mêmes gestes, désormais les gens nous verront l'un sans l'autre. Désormais nous changerons nos habitudes. Et ces mots que je croyais l'autre, tu les diras dans d'autres bras. Désormais je garderai ma porte close. Désormais enfermé dans ma solitude, je traînerai parmi les choses qui parleront toujours de toi. А 9:28, и вот мы переходим к... У нас есть победители, кто выиграл книгу «Полтора жирафа». Это Аким, чей телефон начинается на 143, Эллада 613, Маша 474, Юра 861, Амир 575, Наташа 161, Петя 227, Кирилл 129 и Саша 368. А теперь сразу две книги «Полтора жирафа» и «Энциклопедия техники» по телефону 363-36-59. Я задаю вам все тот же и тот же вопрос. Какие такие тигры помешали Элле и ее друзьям идти в изумрудный город? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как тебя зовут? Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Руслан. Руслан, ну говори, какие такие тигры? Саблезубые. Саблезубые, совершенно верно. Сколько тебе лет, Руслан? 10. 10. Ну ты когда-нибудь встречал настоящего саблезубого тигра? Нет, они в дурне. Да, это правда. Молодец какой, а. Откуда ты мне звонишь? Из Казани. Из Казани. Твой телефон заканчивается на 11. Я правильно понимаю, Руслан? Да. Да, все, твой телефон есть, ты победитель. У тебя энциклопедия техники, у Руслана из Казани, и у него полтора жирафа. Сабли, зубы и тигры. Но самое смешное, я вам скажу, это даже совершенно удивительная история. Оказывается, они существовали. Они действительно существовали. Это не придумал писатель Александр Волков. Саблезубые тигры жили на нашей земле. Да, они вымерли. Но волшебники изумрудного города, они не вымерли. Они живы были и мешали Эле и ее друзьям идти в изумрудный город. Сразу после новостей мы будем продолжать играть дальше. И по волшебнику изумрудного города разыгрывать остальные книги. Привет саблезубым тиграм, тех, кто их встречал. А мы переходим теперь к тому, что происходит сегодня. Не тогда, а сегодня вокруг нас. 9:35 в Москве. Еще раз всем доброе утро. Алексей Венедиктов у микрофона. Саблезубые тигры у нас уже отошли в прошлое. Сейчас мы будем разыгрывать следующую нашу, партию книг. Вот я вам показываю книгу Сергея Седова. Я показываю по сетевизору «12 великих подвигов Геракла». Вот такая замечательная книга. Обращаю ваше внимание. Это издательство «Самокат», кстати, забыл сказать. Вот у нас будет на СМС плюс 7985-970-45-45. У нас будет 9 победителей. Ну, это книжка для чуть ребят постарше. Хотя тут все, да, тут замечательно. Все сделано и по рисункам. Ну, а по телефону потом плюс к 12 подвигам Геракла у нас еще будет полная энциклопедия «Школьник» издательства «Росмен» 363-36-59. Это будет позже. Вопрос у меня будет следующий. Ну, известно, что правители, они всегда носили, очень многие правители носили всякие прозвища там. Иоанн Бесстрашный, Иван Грозный, Карл Смелый, Петр Великий, Алексей Тишайший. А какое прозвище носил правитель изумрудного города волшебник Гудвин? Какое прозвище носил правитель изумрудного города волшебник Гудман? Гудвин. Что я говорю, Гудман. Гудман — это другой человек. Гудвин, да-да-да. Гудвин. Если вы помните и знаете, какое прозвище носил волшебник Гудвин, то тогда плюс 7-985-970-45-45 и 12 подвигов Геракла ваши. А нас продолжает сопровождать Шарль Азнавур. Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains, chante papa belle papa. Car quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal c'est que ça balance pour faire une jam. L'éclair d'un instant, la notion du lieu et du temps, on oublie tous ces embêtements pour faire une jam. C'est l'heure, l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant? En bras de chemise parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De tout peut parler, notre claque pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% chante au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme à regret on se sépare en se disant rempli d'espoir. Salut les gars, à un de ces soirs pour faire une jam. Шарль Азнавур, вот вы потихонечку знакомитесь с ним, с его творчеством в день его 88-летия. А мы продолжаем. Я напоминаю вам вопрос. Плюс 7985, это, естественно, телефон для посылки СМС. Вопрос, какое прозвище носил волшебник Гудвин? Плюс 7985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Ну и, конечно же, через интернет, через Твиттер. Поехали, а мы еще одну песню споем, а затем уже по телефону. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La la la la di la la la la la la di la la di la la la la la la la la la di la la di la la di la la la la di la la la la di. Шарль Азнавур. Эхо Москвы. Мы с вами. Итак, мы говорим о прозвище Гудвина Великого и Ужасного, разыгрывая книгу «12 подвигов Геракла». Ну, собственно говоря, «12 подвигов Геракла» уже выиграло 9 человек, которые правильный ответ нам дали, пока не говорим. Это Костя, чей телефон начинается на 750, Андрей 091, Ира 545, Арсений 720, Гриша 715, Ваня 150, Лиза 210, Катя 579 и Варя 619. Теперь две книги. У нас с вами полная энциклопедия школьника и 12 подвигов Геракла. По телефону 363-36-59, это телефон прямого эфира. Вы нам тогда радостно и расскажете, какое же прозвище носил волшебник Гудвин, ну, как все правители, которые вот правили. Итак, телефон 363-36-59, это телефон прямого эфира. Давайте мы послушаем, так, одну секундочку, не ту мышь поймал. Так, мы послушаем вот этот телефон. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуй, как тебя зовут? Аня. Анечка, сколько тебе лет, Анечка? 8. 8. Ты должна знать точно, как звали Гудвина. Великий и ужасный. Великий и ужасный, абсолютно верно. А ты читала «Волшебник изумрудного города»? Да, только что. Когда только что? Ну, мы с дедушкой только вчера его читали. Ой, молодцы какие. Гудвин великий и ужасный. Дедушке, привет. Правильно ли я понимаю, что твой телефон заканчивается, с которого ты звонишь, на 4-0? О, да. Да. И ты из Москвы? Да. Да. Все. Ты победительница. Можешь приходить вместе с дедушкой или с кем хочешь и получать свою книжку. Аня 8 лет прочитала вчера «Волшебник изумрудного города», и Гудвин носил прозвище «Великий ужасный». Теперь мы разыгрываем следующую нашу историю. Это у нас будет книга, которая называется «Генералы». Генералы, сейчас я покажу, вот, Артур Геворгизов, смотрите, какие замечательные, издательство «Самокат», смотрите, какой замечательный художник, замечательные иллюстрации, сейчас я вам тут вот так вот его разверну, книжечку и покажу. «Генералы», эта книжка у нас будет, сколько у нас ее будет, 8, у нас будет 8 генералов, как я понимаю, сейчас секундочку соображу. А по телефону еще будет книга Леонида Яхнина «Мир легенд. Мифы Северной Европы». Но пока мы разыгрываем 8 генералов. Вопрос. Чего больше всего боялась волшебница Бастинда? Ну, собственно, она от этого исчезла. Чего больше всего боялась волшебница Бастинда? Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ваши ответы и выигрывайте книгу «Генералы». sur ma vie. Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Je t'attendais, mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu, car tu n'es pas venu. Sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur. Et tout est perdu, car il ne va plus, mais il pleure, mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et malgré tout le mal que tu m'as fait, sur ma vie, chérie, je t'attends. Это Шарль Азнавур. И все-таки книг у меня Артура Геворгизова 9, а не 8. Поэтому у нас будет 9 победителей, которые выиграют книги генерала издательства «Самокат». Ну, а затем по телефону 10-я книга Артура Геворгизова «Генералы» и Леонида Ихнина «Мифы легенд», «Мифы Северной Европы». Я вам еще покажу ее, а можно сейчас показать, собственно, да, вот туда, вот, Света Ростовцева мне дает. Вот такая книга «Мифы легенд Северной Европы», издательство «Махаон» мы разыгрываем сейчас. Видите, вот она вот такая вот книжка. Да, а еще раз, Артур Геворгизов, вот она вот такая вот книжка. А вопрос у нас очень простой: чего больше всего боялась злая волшебница Бастинда? Плюс 7-985-970-45-45. Или не забывайте подписываться, плюс через интернет можно это сделать. Или можно это сделать через Twitter, аккаунт вызван. А мы слушаем следующую песню замечательного певца. Вы уже убедились, что он замечательный. Замечательный. У него сегодня день рождения. Шарль Азнавур. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. Et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme, et devant le bonheur perdu, il faut savoir. cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas. И это Шарль Азнавур. 9 часов 54 минуты. Наши победители, те, кто получает книжку «Генералы», генерала Артура Геворгизова. Это Даша, чей телефон начинается на 271, Фаддей 940, Лариса 091, Аня 222, Настя 296, Марк 346, Марина 713, Тиша 221 и Алена 882. А вопрос был такой, вот сейчас я напомню, что мы разыгрываем, мы проиграем две книги Артура Геворгизова и «Мифы Северной Европы» по телефону 363-36-59. Мы проигрываем эти книжки, если вы нам скажете, так чего же больше всего боялась Бастинда. Ну, собственно, от этого ей и не повезло. Скажем так, 363-36-59, вот этот телефончик мы послушаем. Алло. Алло. Алло. Здравствуй. Как... Да-да-да. Как тебя зовут? Бастинда больше всего боялась воды. Воды, абсолютно верно. А как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, сколько тебе лет, Андрюш? 8. 8. А скажи мне, пожалуйста, откуда ты мне звонишь? Из Липецка, но мы живем в Воронеже. Из Липецка, но вы живете в Воронеже. Да. Скажи мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что твой телефон заканчивается на 6-0? Да. Да, все, мы знаем твой телефон. Молодец. А ты не боишься воды, Андрюш? Нет. Ну и слава богу, тогда книжки твои. Итак, Андрюша из Воронежа, который звонит из Липецка, чей телефон мы уже зафиксировали, да-да-да-да, вот он выиграл эти книжки. Еще одну игру мы сыграем, мы ее не успеем, конечно, сыграть в этом часе, но мы переедем на открывашку, и после новостей мы продолжим. А вопрос будет сейчас, что мы разыгрываем? Во-первых, мы разыгрываем 8 штук книги Евгениуса Тревизоса «Последний черный кот». Кошмар какой. «Последний черный кот». Я вам показываю эту книгу замечательного детского писателя греческого. Ну, а затем по телефону «Мифы Северной Европы». Я все тороплюсь, чтобы успеть вам задать вопрос. А вопрос у нас будет такой. Что обязательно нужно было носить в изумрудном городе? Вот обязательно-обязательно. Что нужно было носить в изумрудном городе, без чего в изумрудный город не пускали. Вот не пускали, и все тут. Плюс 7-985-970-45-45. Что обязательно нужно было носить в изумрудном городе? Слушаем Шарля Азнавура, потом новости, а потом победителей. Septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. j'avais beau m'y attendre. Mon cœur vide de tout ressemble à s'y méprendre à Paris. Aussi loin que tu sois, une part de moi-même reste accrochée à toi, et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Dieu, fasse que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres de Paris. Notre amour un peu fou.